без конца мелькал в прессе. Встречается до сих пор, почти 15 лет спустя, все еще приносит доход. Филипп отрезал толстый ломоть мягкого пшеничного хлеба, лежавшего на столике, прошел через огромную захламленную мастерскую и, присев на подоконник одного из дюжины высоких, от пола до потолка окон вдоль южной стены его чердака, принялся за еду. Филиппу Кёркленду исполнилось 34, но если бы не морщины на лбу и взгляд, выдающий возраст, ему вполне можно было бы дать лет на 10 меньше. Телом под жар, на смугловатой груди резко чернела мужественная поросль, тяжелый подбородок, отцовское наследие, темно-карие глаза, выдающиеся скулы от матери, а волосы черные, с блеском, густые, вьющиеся от обоих родителей. Мать у Филиппа была итальянка, отец — ирландец. Филипп унаследовал черты обоих. На правой руке у него недоставало мизинца, последствия детской травмы. Отсутствие пальца в работе не мешало, а от воинской обязанности оградило. Но от Вьетнама все же не спасло. Окончив школу уже в 17 лет, Филипп проявил явные склонности к фотодокументалистике. И, обуреваемый жаждой снимать, он не без помощи природного обаяния сумел пристроиться в Лос-Анджелесское отделение Associated Press. Ему не исполнилось и 18, когда он попал в Сайгон. Не было и 20, а он уже пережил вспышку столбняка 68 года, уже отправлялся с рейдами добровольцев в Камбоджу, собирал документальный материал о диверсионно-разведывательной деятельности Южного Вьетнама и США. К 25 годам Филипп Кёркленд уже вдоль и поперек изъездил свет, успел побывать в крупнейших столицах мира, завоевать себе репутацию корреспондента «Сорвиголовы», готового лезть в пекло ради желанного кадра. И вот, наконец, осел в Нью-Йорке, купил в Нижнем Манхэттене к югу от Хьюстон-стрит этот чердак площадью больше 150 квадратных метров. Нижний Манхэттен, или Нижний Ист-Сайд, традиционно бедный иммигрантский район Нью-Йорка. Филипп взял с подоконника мятую пачку сигарет «Честерфилд», закурил. Кинул погашенную спичку в жестяную крышку от табачной коробки, служившей ему во время еды пепельницей, и кинул взгляд с высоты третьего этажа на Лиспенард-стрит. Местный Сохо еще только начинал оживать поутру. Какой-то белесый малый в потертой кожаной куртке, сидя за рулем раздрызганного «Фольксвагена» пикапа, что-то вдохновенно заливал мусорщику у контейнера. В это время в 10 шагах от них владелец закусочной опорожнял бак с накопившимся за сутки мусором прямо на тротуар перед своим заведением. На углу здания междугородный телеграф и телефон орали друг на дружку два пуэрториканца. На них, прислонясь к столбу светофора, пялился какой-то пьяница. Филипп улыбнулся, затянулся, глубоко вдыхая дым, и подумал: если что и может сравниться с прелестями странствий по свету, так это жизнь в Нижнем Манхэттене. Когда наступал вечер, Лиспенард-стрит, как и весь Сохо, преображалась, вселяя ужас в одних и буйное веселье в других. Прохаживались мужчины в туфлях на высоких каблуках, отлавливали клиентов, а когда и друг дружку — проститутки. То и дело звон разбитой бутылки, женский истошный крик. Неизменно и ночью, и средь бела дня сюда заруливали мерседесы, ягуары, БМВ и укатывали, прихватив кое-что из творений местных художников, выставлявшихся в галерейках типа Лео Кастелли, Зонненабенд, О.К. Харрис или Пола Купер, а то просто побывав у танцзала и наведавшись к ресторану на Весенней улице, где кормят добротной пищей. Филипп отвернулся от окна, обвел взглядом огромные чердачные помещения с высоким потолком. Если смотреть от окна против часовой стрелки, по четырем углам идут Кухня